Премьер посмотрел на директора ФСБ, как будто тот знал ответ на этот вопрос. Директор, в свою очередь, взглянул на Дмитриева. Тот, выдержав этот взгляд, пожал плечами. Его центр разрабатывал и такую версию, но пока только как версию. Главное было выйти на террористов. «Может, они сядут в Чечне?» — спросил министр обороны. «Где-нибудь в горах?» «На нашей территории никогда», — твердо возразила Буладзе. «С таким количеством денег и драгоценностей далеко не уйти. И, как вариант, можно исключить любое из государств СНГ. Для них это слишком опасно. Ни одно государство СНГ их не примет, чтобы не испортить до такой степени отношения с Россией». «Тогда остается Афганистан», — не собирался отступать министр обороны. «Возможно», — согласился Абуладзе, — «но очень маловероятно. В Афганистане нестабильная ситуация. Сразу несколько враждующих сторон, которые не придерживаются никаких законов и правил. Такой груз просто не имеет шансов далеко уйти. Его обязательно захватит другая сторона. Им всегда нужно оружие. А такая сумма денег — очень хороший раздражитель». «Что вы хотите сказать?» Наконец не выдержал разъяренный министр обороны. «Если они никуда не смогут приземлиться, то зачем вообще им этот самолет?» «Поэтому я и говорю», — спокойно, не замечая его раздражения, ответила Буладзе. «Мы не знаем места, куда направится самолет, и должны быть готовы к любым неожиданностям». «У вас все?» — спросил премьер. «Да». «Спасибо. Я думаю, собравшиеся примут к сведению вашу информацию. Надеюсь, все понимают важность задачи. Давайте подумаем, что может произойти в случае неудачи. Какое положение сейчас в Москве?» Мэр, сидевший по правую руку от премьера, угрюмо доложил. «Мы подняли на ноги всю милицию, внутренние войска, предупредили наших людей по всем округам. Больницы и поликлиники готовы принять больных. Из Санкт-Петербурга перебрасываем дополнительно перевязочные материалы и лекарства. В случае необходимости оттуда прибудет и большая группа врачей. Сегодня не работают школы и институты, а завтра мы отменим занятия, сообщив обо всем по телевидению и радио, и попросим наших людей оставаться в своих домах». «Хорошо», — кивнул премьер, и вдруг заметил дернувшегося Ладынина. «Вы хотите что-то сказать, генерал?» Премьер знал начальника ГРУ лично в лицо. «Этого нельзя допустить», — вдруг произнес Ладынин. «Чего?» «Неудачи нельзя допустить. От вируса ЗНХ нет спасения. Прекращение занятий и переброшенные врачи из другого города не помогут. Нужно не допустить, чтобы хоть одна капсула была разбита. Никакого спасения в таком случае не будет. Это хуже атомной бомбардировки города». Премьер изумленно посмотрел на министра обороны. Он, конечно, понимал всю степень опасности, но не до такой степени. И слышать это из уст такого серьезного человека, как генерал Ладынин, было страшно. Министр обороны быстро вместо премьера спросил Зарокова: «А вы почему молчите?» «Генерал Ладынин прав», — строго сказал Зароков. «Все, что он говорил об этом вирусе, соответствует действительности. Представьте, что в городе началась чума. Последствия были бы гораздо более легкими». «Тогда закончим совещание», — быстро сказал премьер. «Прошу всех руководителей спецслужб лично контролировать ход расследования и поисков террористов. Я остаюсь в этом кабинете. Все данные докладывать лично мне. Когда должен позвонить этот бандит?» Москва, 15:05. К больнице Абрамов подъехал, когда большая стрелка его часов уже прошла отметку, указывающую на 3 часа дня. Нетерпеливо подгоняя водителя, подполковник вместе с двумя своими сотрудниками ворвался в больницу прямо к дежурному врачу. «Где он?» — закричал Абрамов, входя в кабинет. Дежурный врач, уже знающий, что речь идет о тяжело раненом террористе, испуганно поднялся, глядя на пришедших. Только час назад На него накричал офицер милиции из местного УВД за несвоевременную информацию по раненому террористу. И вот теперь приехали эти люди в штатском. «Где он?» — снова грозно повторил Абрамов. Один из его сотрудников показал свое удостоверение растерявшемуся врачу. «Мы из ФСБ, нам нужен раненый». «Да-да, конечно», — залепетал врач. «Он в реанимации. Милиция установила там свой пост. Покажите, где он лежит», — грозно предложил Абрамов. Врач покорно кивнул головой, выходя из кабинета. Трое мужчин в одинаковых темных костюмах шли за ним по коридору. Войдя в приемную, врач показал нашедших за ним людей, стоявшим у дверей двум сотрудникам милиции, один из которых был лейтенант. «Вот эти товарищи из ФСБ». Один из сотрудников Абрамова, кивнув головой, достал свое удостоверение. А сам подполковник со вторым сотрудником, уже не останавливаясь, прошли в само отделение, где лежал под капельницей тяжело раненый террорист. Увидев их, больной чуть приоткрыл глаза, а испуганная санитарка охнула от неожиданности. Второй сотрудник Абрамова бережно взял ее за локоть, выводя из помещения. Абрамов подошел к больному, видя, что тот в сознании и может наблюдать за пришедшим. «Слушай меня, мерзавец!» — громко сказал Абрамов. «Меня не интересует, кто ты такой и откуда ты появился. Мне нужно знать, где находятся твои товарищи. Те двое, которые были с тобой в машине. Ты меня понимаешь? Двое твоих напарников. Мне нужно знать, где они могут быть. Говори быстрее, у меня нет времени. Их имена». Раненый террорист закрыл глаза. «Нет, врешь!» — закричал Абрамов. «Этот номер у тебя не пройдет. Ты мне сознание не теряй!» Он схватил за провод и силой дернул его, вырывая иглу из вены раненого. Тот болезненно застонал. Абрамов наклонился над ним. «Имена, сука! Мне нужны их имена и явки! Быстрее говори! У нас нет времени!» Раненый открыл глаза, молча глядя на подполковника. «Не испытывай мое терпение, ублюдок!» — сказал бледный от бешенства Абрамов. «Здесь тебе не прокуратура и не суд. Если ты сейчас мне не скажешь, я тебя убью. Ты понимаешь? Просто убью!» Он вырвал подушку из-под раненого и положил ему ее на лицо. Потом убрал подушку. «Говори, или я тебя задушу!» Больной открыл рот, но ничего не сказал. Абрамов положил подушку ему на лицо, наваливаясь сверху всем телом. В этот момент в отделение вошла молодая медсестра. Здесь было два входа, и она появилась с другой стороны. Увидев, что делает незнакомец, она испуганно вскрикнула. Абрамов поднял голову и зло скрипнул зубами. «Чего орешь, дура?» — спросил он. «Такой вот сука ночью девушек насилует, груди вам отрезает, душит вас в подъездах домов, а ты орешь. Замолчи, я из ФСБ».